хуй тебе, сейчас 02 вызову, я, блядь, натравлю сейчас милицию на быстро тебя. Быстро открыл, вызываю. Старая бабка, быстро, мы тебя...